Как у вас дела? Зачем они тебе? Ну, просто узнать. Никаких дел нет. А вы играли Какие новую дела могут игру? у пенсионера быть? А вы играли новую игру? Ни во что я не играю никогда. Ну, почему вы же... Я же играл с вами. Никогда ты со мной не играл. А вы знаете, что случилось про Богачеву и Ротару? Чего? Знаете, что случилось про Пугачеву и Ротару? Что? Ну, я хочу вас спросить, вот я не слышал, хочу вас Я не спросить. знаю, ничего, они поссорились, да и все. Жалко. Я бы Потом хотел. они не помирились. Да? Да. А я-то не знал. А как у вас родители? Кто у вас родители? Родители? У меня отец офицер на фронте погиб. А мать? Мать умерла недавно. А вы слышали, что Ротару убила Пугачеву? Вчера Да хранили. ну, жива твоя Пугачева, скажешь, уж бы сейчас, знаешь, что творилось по радио, если бы убила. А до этого Пугачева бросала мужа. Да у нее 6 штук их. Недавно ей было 185 Как же лет. она убьет, когда Галкин от нее не отходит? А вы знаете, что ей 185 лет было? А? Недавно. Ей недавно было 185 лет. Кому? Пугачевой. Кому? 62 ей. Нет, И это 185. Пугачёву 62 года. А вы Недавно знаете, отмечали. да? Да. А вы были? А вы там были? По телевизору показывали. Да, а я не видел. На каком канале? Да похож она на 80-летнюю, ты что? А сколько мандарины стоят в ящике в магазине? А по сколько мандарины стоят в магазине? Вот ящик мандаринов. Тут ящик, там не ящик, а килограмм продают. 150 рублей килограмм. 50, что-то дорого. Мне вообще офигели. Да, дорого. Дорого. Раньше было бы вообще дешево. А? А вам ящик дарили, кажется. Кто вам дарил ящик мандаринов? Кто мне подарил? Я услышал, что он дарил, кто-то ящик подарил. Кто это дал? Никто мне ящики не дарил. Он в Пятерочке работает. А вы в Пятерочке покупаете ящик мандаринов? Какой ящик? Наладил какой-то ящик. Нахуя мне? Я мандарин терпеть не могу. Какой ящик я буду покупать? Я же помню, что вы ящик покупали. Я вам про сам продавал. Я терпеть не могу мандарины. Ну это не мандарины были, это апельсины, оказывается. Я не перепутал, извините. Не знаю, чего ты там путаешь. Я ничего не путаю. Вам же в Пятерочке подарили ящик. Целый ящик мандаринов. Ящик мандарин? Да. Если бы подарили, я не взяла. Я их не люблю. Ну, жалко. А вы часто сидите в скайпе? Если бы они мне подарили хурмы ящик, я бы потащила. Выдохлась бы, но донесла. Вы часто в скайпе сидите? А? Вы часто в скайпе сидите? Не понимаю. В скайпе часто сидите? В скайпе. Где я чего участвую? Ты что придумываешь? Я говорю, в скайпе часто сидите. Ой, что у тебя за речь, ёб твою мать? Сам хуй не разберет. Русская, русскоязычная речь. А ВКонтакте много сидите? Где я сижу? Каким ВКонтакте? Чего ты несешь? Ну, в контактах. Сидите в контакте. Нигде не в таких контактах. Нахуя они мне нужны? У меня и этого нету. Как его называется-то? Компьютера у меня нету. А, компьютера его нету. А вы с айпода, наверное, сидите? А? Значит, вы с айпода сидите. Да. Нет у меня компьютера. А у вас какой iPod? У вас какой Да iPod уж. 4 или 5? А? У вас iPod какой, 4 или 5? Свой четвертый, пятый. iPod какой у вас, 4 или 5? Чего четвертый, пятый? iPod. Что за айкот? Ну, iPod, вы знаете, это как телефон. Телефон второй, можно так с него назад, даже как телефон. Чё телефон? Ты же набираешь, вот твой новый телефон тебе. Чё ещё нужно-то, блядь? Там новая функция, тачскрин. Ой, ну и речь, ёбаный. Ходи Ладно, туда, бедный, лечи свою речь! а вы в Одноклассниках сидите? В каких одноклассниках? Ну вы в Одноклассниках сидите? Каких одноклассников? Социальная сеть Одноклассники. Иди ты нахуй.